Унтер-офицеры и солдаты сделали все. Народу и войску я обязан всем, — повторял Наполеон несколько раз в первый вечер после своего приезда в Тюильри 20 марта 1815 года, согласно свидетельству находившегося при нем Флери де Шамбулона. Крестьяне кричали: «Да здравствует император! Долой дворян, долой попов!» Они следовали за мной из города в город, а когда не могли идти дальше, то их заменяли другие эскортировать меня и так до Парижа. После провансальцев дофинцы, после дофинцев леонцы, после леонцев бургундцы составляли мой кортеж. И истинными заговорщиками, которые приготовили мне всех этих друзей, были сами бурбоны, так рассказывал Наполеон о своем шествии в первые дни после выдворения в Тюильри. Но крестьян, по крайней мере, отчасти, удовлетворить было легко. Для них Наполеон был символом полного уничтожения феодализма и обеспечения крестьянской собственности на землю. Правда, крестьяне еще хотели, чтобы не было войн и наборов, и чутко прислушивались, когда император говорил о своей будущей мирной политике. Но этот вопрос о мире был, во всяком случае, не первым по важности. Важным был другой вопрос. Наполеон понимал, что после 11 месяцев конституционной монархии бурбонов и некоторой свободы прессы городская буржуазия ждет от него хотя бы какого-нибудь минимума свобод. Ему нужно было поскорее проиллюстрировать ту программу, которую он развивал, двигаясь к Парижу и разыгрывая революционного генерала. «Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов», — сказал он в Гренобле. Пусть берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству, я их повешу на фонарях, — заявил он в Лионе. Он получил целый ряд адресов от старых якобинцев, уцелевших каким-то образом в провинции от преследований в его царствовании. Они теперь приветствовали его как представителя революционной активности против бурбонов, монахов, дворян, священников. В Тулузе по городу весь день носили бюст императора Наполеона с пением Марсельезы и с криками «Аристократов на пику!». К маршалу Даву, любимцу Наполеона, которого он назначил сейчас же по своем возвращении военным министром, обращались из провинции с просьбой, чтобы император ввел террор 1793 года. И сам Наполеон знал очень хорошо это настроение. Уже ночью, 20 марта, как только его внесли на руках во дворец, он сказал графу Молле: «Я нашел всюду ту же ненависть к попам и дворянству, и притом такую же сильную, как в начале революции». Но так же, как и в 1812 году в Кремле, он побоялся иметь союзником русскую крестьянскую революцию. Так в 1815 году в Тюильри он испугался помощи со стороны Жакерии и революционного террора. Он не позвал к себе на помощь ни Пугачева тогда, ни Марата теперь. Это не было случайностью. Тот класс французского общества, который победил в эпоху революции, и главным представителем и укрепителем победы, которого явился Наполеон, то есть крупная буржуазия, был единственным классом, стремления которого были понятны Наполеону. Понятны и близки. Именно в этом классе он хотел чувствовать свою опору. В его интересах готов был вести борьбу. И как в 1812 году он чувствовал себя ближе к врагу, к Александру I, чем к крестьянской массе России, так в 1815 году он не желал даже во имя борьбы с вражескими полчищами звать на помощь революцию. «Я не хочу быть королем Жакерии», — сказал Наполеон типичному выразителю буржуазных чаяний в этот момент Бенджамену Констану. Император велел позвать его во дворец вскоре после своего нового воцарения именно по вопросу либеральной государственной реформы, которая удовлетворила бы буржуазию, доказала бы новоявленные свободомыслия императора Наполеона и вместе с тем утихомирила бы поднявших голову якобинцев. Очень интересно отметить, что Наполеон отлично сознавал и тогда, и впоследствии, что только революционный подъем мог бы помочь ему в этот момент.